Знамя Победы над Рейхстагом. Впервые с 1933 года Берлинский Рейхстаг, находившийся у Бранденбургских ворот, перестал быть самым главным политическим зданием в столице Германии. Гитлер и его генералы располагались в здании Рейхсканцелярии на Вильгельмштрассе. Залы Рейхстага использовались для военных целей. Иногда там выступал фюрер. Но в годы войны для советских войск Рейхстаг оставался символом нацистского милитаризма, зарождения планов самой кровопролитной войны. Поэтому захват этого здания являлся символическим знаком окончательного поражения Германии и полной победы Советского Союза в Великой Отечественной войне. В ночь на 28 апреля 1945 года немцы сбросили над центром Берлина парашютистов, курсантов морского училища из Ростока. Вместе с солдатами СС они должны были до последней капли крови защищать Рейхстаг. Кольцо вокруг здания сужалось. Войска Первого Белорусского фронта подходили к самому центру столицы Третьего Рейха. В бинокле уже просматривалась дымящаяся коробка с разбитой парадной лестницей, с колоннами и остатками фигур на верхних стенах. Гарнизон Рейхстага, свыше 1000 человек, дал клятву не подпустить советских солдат, биться до последнего защитника. Все понимали, что смысла в защите Рейхстага нет, Берлин все равно пал бы, но оставался приказ Гитлера, который требовал от солдат жертвовать своей жизнью. Пробиться к Рейхстагу было очень сложно. Впереди пустые улицы, площади. Любая появившаяся фигура тотчас попадала в зону огня. Пустить вперед танки было рискованно, так как парни из фольксштурма, прятавшиеся в соседних зданиях, фауст-патронами легко могли подбить появившуюся мишень. Оставались стреляющие пушки, под прикрытием которых можно было продвигаться вперед. 29 апреля передовые батальоны 150-й и 171-й стрелковых дивизий под командованием капитана Степана Неустроева и старшего лейтенанта Константина Самсонова захватили мост Мольтке через реку Шпрее. Это был важный объект. От него до Рейхстага рукой подать. На мост тотчас двинулись танки и стали прямой наводкой бить по зданию Министерства внутренних дел. По Рейхстагу. Чем ближе подбирались советские части к Рейхстагу, тем яснее становилась трудность его захвата. Возле здания в землю были врыты танки. Их вращающиеся башни извергали огонь во все стороны. На бетонных фундаментах крепили зенитные орудия, которые прямой наводкой обстреливали советские танки и самоходные артиллерийские установки. В замурованных окнах Рейхстага на разных этажах были установлены крупнокалиберные пулеметы. Это была огнедышащая крепость. Первая попытка атаковать здание закончилась безрезультатно. На улицах и площадях остались лежать солдаты. Пушки и танки отошли назад. Тогда было принято решение дальнобойной артиллерией пробить в здании брешь и туда же направить солдат. Пролом в здании Рейхстага произвели 30 апреля солдаты 171-й стрелковой дивизии. На штурм пошли также солдаты 150-й стрелковой дивизии. Каждый этаж брали с боем. Когда его захватывали, в окне появлялся красный флажок. «Этаж наш». К вечеру здание в основном было захвачено, но прятавшиеся в подвале гитлеровцы запросили капитуляции лишь 2 мая. 1 мая 1945 года над дымившимся зданием Рейхстага был водружен штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова 2 степени Идрицкой стрелковой дивизии. Красное полотнище над Рейхстагом стало самым долгожданным символом победы Советского Союза над нацистской Германией. В ходе штурма над зданием появилось еще несколько красных полотнищ, Но знаменем победы считается именно то, которое укрепили на крыше сержанты Михаил Егоров и Мелитон Кантария. Сегодня оно находится в Центральном музее вооруженных сил.